До отправки телеграммы еще раз посоветоваться с заместителем каймакама. Как открылась дверь, и вбежал запыхавшийся Ашреф с телеграммой в руках. «К нам едет господин Мотасариф. Сегодня между полуднем и третьим намазом будет здесь». Глава 19. Снова в Стамбуле. Возбуждение умов в Стамбуле тем временем возрастало. К «Гласу истины» и «Голосу народа» присоединились и другие столичные газеты. Тяжело раненый при исполнении служебных обязанностей каймакам Сарапенара через день после землетрясения скончался, а спустя 24 часа воскрес. Самое неприятное, что ложное сообщение это дошло до Испарты. О нем узнала семья каймакама, и пришлось Халилю Хильмиэфенди разориться на две серебряных меджидие и телеграммы заверить жену и тестя, что он еще жив. Из Сарапенара не поступало новых подробностей о землетрясении, о разрушениях, о количестве раненых и убитых, и газеты вполне естественно занялись свободным творчеством. Красочные иллюстрации, которые изображали городские кварталы, превращенные в камни и прах, чередовались с не менее красочными описаниями криков и стонов раненых, которых выносили из-под развалин, или душераздирающих рыданий, обезумевших от горя матерей, бегущих в горы с мертвыми младенцами на руках. Все это сеяло в народе ужас и порождало нелепые страхи. В театре Тепебаши поэт Селим Шевкет читал свою поэму, которая у публики исторгала слезы. И перед стихами его в самом деле померкла слава «Помогите пострадавшим». Успех был невиданный, так что поэт после первого исполнения опоздал на все виды транспорта, не сумел после полуночи найти экипаж, чтобы вернуться к себе в Кадыкей, а вынужден был снять номер в гостинице напротив театра. И теперь каждый вечер перед спектаклем в театре шла пьеса «Лорья Бея» «Взятие Константинополя». Селим Шевкет выходил на сцену в визитке и лакированных туфлях, и публика обливалась слезами, внимая его стихам. В театре завели особую книгу, в которую записывали добровольные пожертвования, и она пользовалась большим спросом. Но был и такой случай. На галерке появился предприимчивый служитель, который с тарелкой обходил публику, восклицая «Помогите пострадавшим!» и собирал щедрые даяния в пользу собственного кармана. Однако его поймали на месте преступления и крепко побили. В развернувшейся благотворительной кампании активное участие приняли, как и следовало ожидать, все газеты, причем каждая стремилась завоевать пальму первенства. Репортеры и другие сотрудники превратились в сборщиков пожертвований. Они обходили дома, магазины, лавки, присутственные места, и на первых страницах газет ежедневно стали печататься подробные сообщения о собранных суммах. Все было бы ничего, если бы газеты пели единым хором, так сказать, в унисон. Эпидемия милосердия, в конце концов, завершила бы свой естественный круг и за 1-2 недели сошла бы на нет. Однако из Сарапенара перестала поступать та пища, которая могла хоть как-то накормить голодную прессу. И это осложнило и запутало дело до чрезвычайности. Газеты стали опровергать друг друга, уличать во лжи, обвинять в преувеличениях. которые якобы встречались в телеграммах и сообщениях корреспондентов с мест. Писались-то они, надо думать, в редакциях или кофейне «Мессерет».